крестное страдание Иисуса Христа. Христа ведут на распятие. Евангелие от Матфея, глава 27, стих с 31 по 34. Евангелие от Марка, глава 15, стих с 20 по 23. Евангелие от Луки, глава 23, стих с 26 по 28. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих с 16 по 17. Воины, которым Иисус Христос отдан был на бичевание, на побои, наконец устали мучить Его и повели Его на распятие. Его заставили нести крест. Припомните, мои друзья, что вытерпел Господь за эту ночь. Он молится и скорбит в саду Гефсиманском. Ему так тяжко, что с Него катится кровавый пот. Затем является Иуда-предатель, указывает Иисуса иудеям, его связывают и ведут сначала к Анне, потом к Каиафе в Синедрион, к Пилату, к Ироду и, наконец, опять к Пилату. И везде над ним ругаются, везде его мучают и бьют. Измученный, избитый до полусмерти, он не может нести крест и падает на дороге. Воины схватывают первого встречного человека, одного кириньянина, Симона, который шел с поля, и заставляют его нести крест Христов. Множество народа идет за страдальцем. Всем добрым людям жалко невинного Иисуса. Женщины не могут удержаться от слез, плачут и рыдают. Милосердный Господь Иисус, несмотря на то, что Ему самому тяжело, что у Него везде болит, несмотря на то, что Сам валится от усталости и побоев, жалеет добрых женщин. С Иисусом вели на смерть и двух злодеев –